Человек быстро обшарил собачье логово. Кроме трупа матроса, здесь обнаружились еще пара человеческих черепов и множество самых разнообразных костей. Впрочем, не факт, что собаки сами убивали людей. Быть может, они пожирали уже трупы, пробавляясь падалью. Ходок слышал, что собаки редко убегают далеко от своего логова. Но каким же ветром сюда занесло матроса? Обычно он ошивался поблизости от человеческих троп, а тут совсем уж глухомань. Свет сумрачного дня показался ослепительным после темноты логова. Человек минуту постоял на пороге, как будто что-то обдумывал, а потом повернулся и начал легко, будто не было на нем навешано нескольких килограмм одежды и снаряжения, взбираться по лестнице, ведущей на верхний ярус башни. Лестницу в свое время сделали на совесть из добротных лиственничных балок. Ступеньки даже не скрипели под ногами. Только сверху тонкими ручейками сыпалась труха и пыль. На втором этаже башни стоял огромный бак для воды. Наверное, он теперь был пуст, и его стенки, некогда покрытые толстым слоем краски, как будто покрылись шелушащейся коростой и стали испещрены язвами ржавчины. Человек обошел резервуар, протиснулся между какими-то ящиками и трубами с вентилями и подступил к окну, ощетинившемуся клыками выбитого стекла. Отсюда открывался хороший вид на пространство зоны до ближайшего холма. Это и надо было ходоку. Бинокля не имелось, но человек и так обладал достаточно хорошим зрением. Он прищурился, рассматривая окрестности. Да, топор так и говорил. За колхозом, там, где текла речка, был мост. Но он уже рухнул. А вброд по воде идти не советовал. Радиоактивно, и могла водиться зловредная живность. Правда, ходоки сами не сталкивались с водяными созданиями, но лучше их наличие не проверять. Речка была мелкой, и на тот берег не составляло труда перебраться по торчащим на поверхности остаткам моста. Их видно даже отсюда. Дальше вела когда-то асфальтированная дорога. Человек рассмотрел на ней в паре мест, как будто марево горячего воздуха. Ловушки-факелы, как их называли ходоки. Любой предмет или живое существо, попавшее в них, провоцировало целый столб пламени температурой не 1000 градусов, от которой плавился и почти сразу же испарялся даже металл, а органика моментально осыпалась пеплом. Эти ловушки были довольно коварны, и обнаружить их можно было лишь днем, а ночью только по дуновению горячего ветерка. Впрочем, после наступления темноты мало кто из ходоков отваживался на рейды. Далеко на горизонте послышался рокот турбин, и почти на пределе видимости медленно проплыл по воздуху боевой армейский вертолет. Патрулируют территорию? Или опять возят научную экспедицию, делающую непонятные замеры невесть чего? Человек грустно вздохнул. Зона не для людей. Так зачем они в нее лезут? Что в ней вообще забыл он сам? Ходок помнил, как месяц назад наткнулся возле самого периметра на 2 армейских КАМАЗа и 10 чудовищно изуродованных человеческих тел. Какое существо убило и растерзало ученых и солдат охраны, никто не знал, но, видя следы больших и сильных челюстей на трупах, невольно пробирала дрожь. Тогда удалось хорошо поживиться оружием и кое-каким снаряжением. Ходок дал знать о находке своим товарищам, но пока те пробирались через заграждение, на горизонте появился конвой БТРов и БМП. Это солдаты спешили на место трагедии, и Ходок быстро ретировался, унося с собой добытое. Такое мародерство в зоне не порицалось. Мертвому все равно. Другое дело — добить раненого или вовсе заняться разбоем, как матрос. А обобрать покойника, пусть даже бывшего товарища, никто не запрещал. Для тебя это всего лишь повышало шансы вернуться живым и не с пустыми руками. Человек спустился вниз по лестнице, немного постоял у выхода, поправил рюкзак и ружье за спиной и зашагал к руинам колхозных теплиц, мимо которых лежала дорога к мосту. Посреди улицы стоял ГАЗ-66, брошенный тут еще во времена первого взрыва. Тент на кузове давно уже сгнил, и жалкие ошметки его сиротливо болтались на напоминающих обгнившую грудную клетку железных дугах каркаса. Дверца со стороны водителя была распахнута, лобовые стекла покрылись мелкой паутинкой трещин. Задними колесами шишига почему-то по самый мост погрузилась в землю, как будто почва вдруг ни с того ни с сего стала вязкой, как манная каша, а потом вдруг моментально застыла. А теперь ничего, вон даже трава растет, даже какой-то голубенький цветок высунул головку из-за покрышки. На груди кирпича, из которого уже пробились мощные стебли вездесущей полыни, сидела большая ворона. Увидев идущего человека, она тяжело поднялась в воздух, звонко хлопая крыльями, и принялась кружить в воздухе, натужно каркая. Ходок невольно огляделся по сторонам. Никакой другой живности тут уже не было. Собаки-мутанты, видимо, сожрали все, что только можно, а другие твари обходили опасное место десятой дорогой. Только вороны посещали бывший колхоз, надеясь полакомиться остатками пёсьих трапез. Воронье удивительно хорошо приспособилось к жизни в зоне. Казалось, их не брала радиация и прочая отрава, и они совершенно не изменились и не подверглись никаким мутациям. Они сбивались здесь в огромные стаи и с тоскливым карканьем носились над заброшенными поселками, городами и полями. Неизвестно вообще, были ли тут у них враги, или же они прочно завоевали монополию на воздушное пространство. Отношение людей к зоне было самым разным. Кто-то боялся ее, ненавидел, считал воплощением всего самого злого и мерзкого, что только есть в мире. Другие, более философски настроенные, полагали зону просто зеркальным и гипертрофированным отражением действительности. Дескать, вообще она и родилась-то, когда человеческие эмоции материализовались в энергию и вылились на определенную точку времени и пространства. А большинство вообще не думали ничего и просто норовили разведать, где что есть полезного, и при этом урвать побольше и утащить к себе. Пока не поймали или зона не исчезла так же внезапно, как появилась. Ученые, так те вообще были от зоны в культурном шоке и буквально обезьяньем в восторге, пытаясь изучать преподнесенные ею сюрпризы. Правда, совсем даже не преуспевали в этом. Но это только разжигало их доходящий до фанатизма энтузиазм. В принципе, от деятелей науки другого и не следовало ожидать. Хотя бы вспомнить, что атомную бомбу создали деятели их же роду племени. Логично. Порох, атомная бомба, ЧАЭС, зона. Ходоки, избегающие ввязываться в вооруженные конфликты, с интересом смотрели на первую войну людей с зоной. Мнения касаемо происходящего были самые разные. Несуны обычно собирались в многочисленных пивных и подворотнях в поселках за периметром, в городе. Все в населенных пунктах прекрасно знали, кто такие эти угрюмые люди с настороженными глазами и чем они занимаются. И по этой же причине боялись связываться с ними, как с прокаженными. Те, кто имеет дело с самой зоной, невольно становились частью ее самой. И, значит, несли на себе печать мрака, страшной тайны и смерти. Власти придерживались иного мнения и натравили на ходоков милицию. Наскоро создали уголовную статью, подразумевающую наказание за проникновение на запретную территорию сроком лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. И принялись хватать всех, кого ни попадя, наскоро пришивая обвинения в нарушении периметра. Нахватали человек 20, из которых 18 простых и безобидных местных бичей, просто, соответственно, выглядящих и пахнущих. Кого-то все же посадили, чему закупоренные за решетку бичи были только рады. И кормят, и поят, и обувают, и одевают, и содержат за казенный счет. И все подальше от жуткой зоны. Все ходоки же, заранее предупрежденные об облавах милиции и армейцев, просто попрятались кто куда. Или ушли за периметр. Тем дело и кончилось. Не очень благодарное дело палить по воробьям из пушки. Потом страсти поутихли, и ходоки сами даже стали входить в косвенный контакт с ушлыми командирами российских и украинских батальонов, несущих охрану периметра, и за определенную финансовую мзду проникали в зону и обратно. В сотый раз подтверждение поговорки касаемо войны и матери. Человек, идущий через руины колхоза, был одиночкой во всех смыслах этого слова. Никто из других ходоков не знал его подноготной. Ни с кем он тесно и близко не общался. Сугубо деловой обмен информацией и пара распитых в компании бутылок водки не в счет. Но ходока уважали и считали за серьезного профессионала. Хотя мало кто помнил его давно сгинувших невесть где или спившихся еще до второго взрыва учителей. Речка, когда-то текшая между холмов, была чистой и изобиловала рыбой. По утрам над ней вставали туманы, поселковые женщины стирали в ней белье, мальчишки и старики рыбачили. Теперь же это было мертвое место. Вода напоминала по цвету свинец, а дозиметр при приближении к берегу зашелся тревожным щелканьем. Где река брала начало, человек не знал, но, судя по фону, как бы не в самом пруду охладителя ЧАЭС. Человек остановился на берегу и прикинул расстояние от еще сухого песка до первой кучи бревен и бетонных блоков, в которую превратился один сегмент опоры рухнувшего моста. Вода текла обманчиво неспешно, и от нее пахло чем-то удушливо горьким, отчего накатывал кашель и немного слезились глаза. Человек поправил рюкзак за спиной, потуже подтянул ремень ружья, потом отступил на несколько шагов назад, взял короткий разбег и, тяжело бухнув кирзачами по плотному песку, прыгнул. Успешно утвердился на криво торчащей из воды железобетонной балке. Перевел дыхание, сплюнул в тяжелую непрозрачную воду. Снова короткий разбег и прыжок, на этот раз на несколько скрепленных стальными крючьями бревен. Скоро его встретил противоположный берег речки. Человек в последний раз оглянулся на другую сторону, отыскал взглядом возвышающуюся над развалинами водонапорную башню, пристально смотрел на нее пару мгновений, потом резко отвернулся и зашагал прочь. Дима Шухов, по кличке Рыжий, был самым веселым и оптимистичным из ходоков. Свое прозвище он всецело оправдывал. Шевелюра его пламенела, как костер. Кто-то даже мрачно пошутил, что если он не будет прятать ее под капюшоном плаща или противогазом, то она будет служить великолепным ориентиром для армейского патруля или пилота боевого вертолета. В зоне людей нет, кроме тех, кто получил официальный доступ для исследований, да и те сугубо с военным сопровождением. Так гласила официальная версия. А посему все, что двигалось, подлежало немедленному уничтожению на месте, как местные, несомненно, опасные для других формы жизни. Рыжий был настоящим хранилищем юморесок и анекдотов, которые не уставал рассказывать всем товарищам и спутникам. Кроме того, он умел прекрасно играть на гитаре и даже петь. Шаляпин или Карузо могли покоиться с миром, но голос Рыжего слуха не резал, а песен он также знал немало. Так что, когда ходоки шли в зону на очередную вылазку, Шухову были рады в каждой компании. Кроме того, у Шухова было еще одно неоценимое качество. Он был типичный филантроп. То есть любил людей и буквально был одержим стремлением всегда всем помогать и спасать, невзирая на обстоятельства и личную выгоду. Нескольких ходоков он и правда вытащил буквально с того света, таща почти погибших на себе до периметра, а потом под пулями армейского патруля через колючую проволоку и минное поле. Хоть Рыжего некоторые и считали полупридурком из-за словоохотливости и подчас неуместного юмора, его все же уважали, и он заслуженно носил статус своего мужика. Тем более те, кто побывал вместе с ним в паскудной ситуации. Второй Матросов, как отозвался о нем один из старых ходоков. Что делал здесь этот молодой, всего 25 лет от роду парень, было не совсем ясно. Он не стремился разбогатеть, он не греб под себя, как большинство других, не мародерствовал и не бандитствовал. Но он любил зону, как бы ни нелепо и ни парадоксально это звучало. Он исследовал ее вдумчиво, будто заправский ученый, стремился понять каждую загадку и каверзу этой проклятой земли. Часто тщательно до назойливости расспрашивал других ходоков про старую зону, еще до второго взрыва, а также завел обширные и тесные контакты среди ученых, разбивших свои лагеря недалеко от периметра. Пришел в эти места Шухов относительно недавно. Приехал откуда-то из Сибири. Из всех вещей и оружия, имея при себе хороший охотничий нож, немного денег, рюкзак, а в нем огромную толстенную папку, битком набитую вырезками из газет, журналов и книг, посвященным аварии на ЧАЭС и аномальной зоне. Потом рыжий парень познакомился с местными ходоками и сам стал одним из них. И ведь явился он сюда не за порцией вожделенного адреналина или за подтверждением своей крутости. Он явно что-то искал в зоне, для чего и так тщательно ее изучал. Но что именно, никогда и никому не говорил. Когда кто-то пытался выяснить у него это, то просто рассказывал очередной анекдот или виртуозно переводил разговор на другую тему. А то, что Дима именно разыскивает что-то, было очевидно всем. Не зря, ой, не зря он так тщательно дознавался обо всем, что касалось Припяти и ЧАЭС. По картам и где-то раздобытым схемам умственно знал буквально каждый коридор и уголок на заброшенной станции. Недаром нашел в Киеве нескольких из оставшихся в живых инженеров-строителей, возводивших когда-то АЭС, и о чем-то дознавался у них. А потом много мотался по всей Украине и Белоруссии, искал ликвидаторов аварии и создателей легендарного саркофага. Расспрашивал, записывал, анализировал. Но было во всем этом стремлении маленькое «но». Никто из ходоков никогда еще не пытался дойти до ЧАЭС. Да что там до нее? Даже Лиманск, большая часть леса и Припять были запретными местами. Зона словно не пускала туда людей, окружив эти районы непроходимыми ловушками, уничтожавшими все живое, и районами с такой чудовищной радиацией, что дозиметры просто выходили из строя, лишь только просто приближались к ним. Дима Шухов знал это. И все равно на что-то надеялся. Дима не был похож на подавляющее большинство довольно диких, темных, неспособных даже грамотно написать простейшую фразу звероподобных мужиков, которыми, по сути, и были ходоки. Шухов не любил рассказывать о себе, но по всем его манерам чувствовалось, он человек незаурядный, образованный и начитанный, причем не подверженный почти неизбежному пороку интеллигенции, заносчивому высокомерию. Тем более при постоянном нахождении в обществе неандерталоподобных, диких и с откровенно уголовными замашками субъектов. Рыжий свел тесное знакомство с самим Юрием Кругловым, довольно молодым, но перспективным и чрезвычайно увлеченным исследованием зоны ученым. Круглов, несмотря на не очень большой опыт, сумел получить целую группу исследователей в распоряжение, плюс к ним был прикомандирован целый армейский взвод для сопровождения во время вылазок в зону. Во время некоторых из них Круглова в качестве проводника и консультанта сопровождал Шухов. Ученые неплохо платили ему, а Рыжий был рад не столько деньгам, сколько возможности принять участие в так интересующих его исследованиях. Высшее руководство Круглова в лице академика Сахарова и академика Розенберга, немца, не очень одобряло контакты Круглова с дикарями, как они называли, причем заслуженно, ходоков, но на общество Рыжего смотрело сквозь пальцы. Сахаров сам лично имел беседу с Дмитрием и убедился, что парень — иного поля ягода. Между прочим, через Шухова нашли общий язык с учеными и многие из других ходоков, успешно сбывающих теперь исследователям, найденные в зоне диковинки. Круглов же периодически давал Диме задания, выполняя которые Рыжий подчас по нескольку дней пропадал в зоне. По усмотрению ходока он мог подбирать себе компанию из пары-тройки себе подобных, причем платили ученые исправно и щедро. Соответственно, задания, причем не из легких, почти всегда выполнялись. Единственное, чего не могли обеспечить ученые ходокам, так это беспрепятственный проход через периметр и обратно. Тут уж свое веское слово должно было сказать объединенное командование войск коалиции, а оно было категоричным. Гражданским в зоне не место. Но кто-то же должен выполнять граничащие с безумием, опасные, почти самоубийственные поручения и рисковать своей головой ради нескольких причудливо раскрашенных бумажек под названием «деньги». Идти на чудовищный риск, как вот сейчас, например. Рыжий лежал на мокрой после дождя траве холма и в бинокль следил за развалинами старой фермы. Холодная вода струйками затекала под бронежилет и кожаную куртку, обшитую наподобие чешуи титановыми пластинками. Приятного, конечно, было очень мало, но Шухов терпел. Оно того стоило. Под боком шевельнулось, заерзало. Дмитрий нашарил рукой извивающееся скользкое тельце, сдавил в ладони. Мерзко хрустнуло, и Рыжий отбросил подальше от себя раздавленную сороконожку. Тварюшка не очень уж и опасная, но цапнуть вполне может. Потом синяк недели две держаться будет. За фермой темной громадиной поднималась железнодорожная насыпь. Левее осталась дорога, проходящая под мостом, который частично рухнул незадолго после второго взрыва. Ох, и перепугался тогда Дима. Как будто на дыбы встала земля, и совершился небольшой катаклизм. На мосту, как назло, стоял и мирно ржавел под дождиками недлинный железнодорожный состав, и часть вагонов полетела вниз с почти 20-метровой высоты. Грохоту и скрежета, понятное дело, было с избытком. А мост просто просел вниз. Большая часть несущих балок треснула, и рельсовые пути вместе с прибитыми к ним шпалом свесились вниз. Это место зоны звалось просто и незатейливо — кордон. Просто дальше, за насыпью, в 5 километрах находился армейский КПП с наспех построенными ударными темпами за пару недель бетонными капонирами, минным полем и несколькими единицами бронетехники в виде огневой поддержки. Ходоков, если те были замечены, еще на подходе без предупреждения расстреливали засевшие на вышках снайперы. Через КПП периодически проходили армейские патрули или конвои исследователей. Недалеко, кстати, у Рыжего была своя лазеечка, чтобы попадать из зоны на большую землю и обратно. Стояло раннее утро, но тумана не было. Просто воздух был до предела сырой, липкий, душный и насыщенный прелью, запахом гниения и ржавчины, кислятины и свежераскопанной земли. Запах зоны. Правда, иногда к нему примешивалась вонь пропастины, пороховая гарь или дым пожаров, но, в принципе, почти всегда зона пахла именно так. Поначалу этот запах гнетуще действовал на Диму. Потом он привык. Говорят, есть даже такой синдром зоны. Человек хлебнул опасности выше горла, стремился уйти, покончить с сумасшедшим делом ходока. Но это не выходило никак. Как бы далеко ни сбегал он, таинственный и непреодолимый зов преследовал его, манил, гнал обратно. И человек возвращался, чтобы сгинуть в зоне уже навсегда, буквально в первой же ходке. Но Шухов не собирался бросать зону, по крайней мере, пока. У него здесь имелось слишком много важных и неотложных дел. И самое главное — его жизненная цель, к которой он медленно, но методично пробивался. В развалинах фермы шевельнулась тень. Замерла на месте. Тварь была там. Дмитрий выслеживал ее уже почти 2 часа. Но осторожное создание никак не желало вылазить под точный выстрел. Один раз Дима уже промазал, спугнув существо выстрелом и ударом пули в кирпичи, и теперь оно скрывалось в руинах, явно не желая попадать на прицел. Идти и убить тварь в прямом бою Рыжий не рисковал. Он специально прикупил через Круглова у армейцев разрывные патроны к Калашникову, но палить ими очередями было слишком дорогостоящим удовольствием. Тем более никто, в том числе и сам Круглов, не знал, на что способна зверюга, когда человек фактически зажмет ее в угол с явным намерением убить. Ученый же поставил непременные условия. Существо должно быть максимально целым. Минимум повреждений, необходимые и достаточные, чтобы обеспечить смерть. Еще бы живое потребовал притащить, но это уже было из совсем запредельной фантастики. Ходоки редко сражались с обитающими в зоне тварями. Зачастую предпочитали просто спасаться бегством, на худой конец отстреливаясь при этом. Люди понимали, что им явно не с руки тягаться с умными, сильными и агрессивными созданиями. Теперь у Шухова была иная задача. Круглов желал получить тушу для исследований, причем не изуродованную взрывом гранаты или автоматными очередями в упор. Вот и импровизируй теперь на ходу, как сделать это и при этом самому остаться в живых. И чтобы тварь не сбежала. Тень шевельнулась еще раз, как будто осторожно двинулась из мрака хлева фермы наружу. Дима отложил бинокль и поднял автомат. Приник к прицелу. На стекле окуляра осело несколько капель воды. Немного мешает, но вытирать уже поздно. Черт, почему же еще так темно, что толком не прицелиться? Шухов тихо выругался сквозь зубы. Нестерпимо хотелось курить, но сигареты в пластиковой коробочке лежали во внутреннем кармане куртки, завернутые от сырости в полиэтилен. И хрен теперь до них доберешься. Тварь переместилась чуть в сторону. Дмитрий дышал через раз, отслеживая шевеление существа в прицел. Пока он видел всего лишь неясный силуэт и точно не знал, куда именно ему послать пулю. Если промахнется и всего лишь ранит животное, то оно непременно сбежит. И лови его на здоровье хоть весь день по всей зоне. Шухову и так повезло, что он заметил мутанта раньше, чем тот его, когда рыжий перебирался через железнодорожную насыпь. Сколько усилий стоило скрадывание твари, пока она не соизволила забрести в развалины фермы. И потом тот досаднейший промах. Существо повернулось боком, что-то выискивая мордой в траве. Дима прицелился и, как будто упертый в землю локоть, соскользнул с чего-то. Палец чуть дрогнул, рука сместилась, и пуля ушла чуть выше. Этого было достаточно, чтобы напугать тварь, и она резво, невероятно проворно для своего расплывшегося тела, с хрюкающим визгом ломанулась в полуразрушенный хлев и засела там. Дима только молился, чтобы у хлева не имелось пролома в стене, обеспечивающего запасной выход, чтобы создание не скрылось в лесу. Или оно слишком глупо, чтобы его искать? В любом случае, охота продолжалась. Животное, выполнявшее сейчас роль дичи для охоты, ходоки называли мясом или плотью. Выглядело оно довольно отвратно. Студнеобразная расплывшаяся туша на четырех тоненьких ножках, которые ближе к концу еще и покрыты ороговевшими пластинами и пилообразными наростами, из-за чего плоть на охоте использовала их как своего рода жвалы или мечи. Шкура толстая, покрытая клочьями короткой шерсти или бородавками. На морде выпученный, страшный, лишенный всякого выражения глаз, вертящийся в орбите, как игрушечный. Второе же око скрыто в наростах шкуры, потому почти не видно. И маленький кривой ротик ко всему в придачу. Питалась плоть падалью или тяжело ранеными созданиями, так как сама для охоты была слишком жирна и труслива. Убить ее, как рассказывали иные ходоки, было весьма тяжело. Тварюга обладала завидной живучестью и вдобавок шарахалась от любого, кто был больше ее по размерам. Просто звук выстрела заставлял ее бежать со всех ног, истерически подвывая. Неизвестно, кто превратился в эту тушу из нормальных животных. Похоже, свинья или овца, или все вместе взятое. Сахарову и Круглову военные и ранее доставляли трупы плоти, но они были настолько изувечены взрывами гранат или очередями тяжелого оружия, что годились лишь для поверхностного и частичного изучения. Теперь Юрию потребовалось все создание, целиком. Он сразу же обратился к своему хорошему и верному другу и помощнику Диме Рыжему и назвал солидную цену. «Давай, мать твою, выходи наружу!» — мысленно упрашивал тварь Шухов. «Я ж тебя все равно достану. Не так, так эдак. Никуда тебе не деться. Ну зачем ты тянешь и мое, и свое время? Выходи!» Очень хотелось есть, но Дима ничего с собой не взял из припасов. Вышел налегке, имея при себе лишь самое необходимое, чтобы было удобнее бегать и прятаться. «А попробуй-ка, пошлындай по зоне с полным рюкзаком за плечами». Голод был даже сильнее охоты курить. Но Дима терпел, только иногда сглатывал слюну. Вдруг в глубине хлева что-то быстро и активно зашевелилось, раздался какой-то хруст, топот, и воздух прорезал ужасающий, нечеловеческий, полный ужаса и боли вопль. Дмитрий мгновенно приник к окуляру прицела, но ничего, кроме мельтешения теней, рассмотреть не мог. Вой и рык продолжался, и Шухов мог только сказать. Там сцепились в драке не на жизнь, а на смерть два существа. Одно голосило тонким, подвизгивающим криком, срывающимся и захлебывающимся, а другое странно глухо рычало, как дикий зверь. Как тигр. Только откуда в зоне тигры? Шухов ощутил, как по спине ледяной волной проползла липкая волна ужаса. Ему захотелось немедленно, бросив все, кроме оружия, вскочить и бежать прочь как можно дальше, спасаясь от кошмара внутри хлева. Там творилось нечто ужасное. Кто-то, по всей видимости, проник туда или уже был там и напал на тварь, на которую вел охоту ходок. Дима мысленно, лихорадочно перебирал в уме, какая тварь могла наброситься на плоть и буквально рвать ее там на куски, судя по звукам. Ходок знал только тех существ, которые были уже известны остальным ходокам. Собаки-нежити, вороны, дикие кабаны, мутанты, крысы. Мелкая живность, вроде сороконожек и дождевых червей, не в счет. Но кто мог так рычать? Глухо, как из бочки, яростно, будто вся его цель жизни состояла лишь в процессе убийства. Зона приготовила для людей еще одну загадку. Неожиданно сам для себя Дима ощутил, как он весь трясется, будто осиновый листочек. Он до такой степени напугался только раз, когда в первую свою ходку увидел труп собаки-мутанта, убитой шедшей впереди группы ходоков. И вот теперь тоже. Неизвестность страшила его больше самой твари, расправлявшейся с плотью там, в хлеву. Визг внезапно стих, оборвавшись на высокой ноте, как обрезанный. Только доносился приглушенный утробный рык и тупые удары, как будто кто-то с размаху лупил палкой по туго свернутому матрасу. Скорее всего, плоть уже была мертва, а дальше уже неистовствовал ее таинственный убийца. Потом донеслось громкое чавканье, сопение и хлюпающие звуки, от которых Шухова затошнило. Тварь пожирала добычу. А потом в хлеву снова что-то зашевелилось. Дима перестал дышать, весь превратившись в зрение и слух. Сердце бешено гоняло по венам закипевшую кровь. Из руин хлева на полумрак дня зоны выбрался человек. Дмитрий обомлел. Мгновенно пересохшие губы прошептали: «Боже мой!» Ладони покрылись липким потом. Дрожь, пронизывающая тело, превратилась в разряды электрического тока, конвульсивно колотивший каждый сустав. Затаив дыхание, Шухов отслеживал в автоматный прицел каждое движение человека. Только вот теперь Рыжий сильно сомневался, что существо, увиденное им, принадлежит к тому же роду, что и он сам. Сильно сомневался. И от этого ему становилось еще страшнее. «Зона! Зона! Проклятая ты земля! Сколько же жутких тайн ты еще носишь в себе!» Человек стоял на четырех конечностях, неестественно высоко подняв таз и вытянув назад ноги, как лягушка, а руки расставив в стороны, как бы прижимаясь к земле. Движения его трудно было назвать людскими. Так в природе передвигаются дикие звери. Конституции тела двуногого создания не подходило под такую ходьбу, но существо решало ее просто. Оно двигалось полупрыжками, закидывая ноги чуть в сторону, а руками поддерживая тело. На голове твари был напялен старый противогаз. Это удивило Дмитрия больше всего. В оптику можно было различить, что стекла маски покрылись трещинами. Неужели в них можно было хоть что-то увидеть? Гофрированный хобот противогаза, наполовину оборванный, тащился по земле. Существо причудливо мотало головой, отчего создавалось впечатление, что оно внимательно нюхает почву, как бы отыскивая следы. А может, так оно и было? Тело чудовища покрывал старый армейский камуфляж, местами изорванный в клочья и заляпанный всевозможной грязью. На одной ноге рыжий разглядел армейский ботинок, другая же была босая. Существо проковыляло несколько метров от развалин и замерло, припав к земле и поводя в разные стороны обтянутой блестящей от дождя резиной головой в разные стороны, осматриваясь и принюхиваясь. Дмитрий огромным усилием воли приглушил сводящий с ума ужас и желание бежать со всех ног и начал следить за существом. Теперь им руководило любопытство. Это было что-то новенькое. Такого Шухов еще не видел и готов был поспорить, что никто из ходоков тоже. Юрий вполне может оценить описание этой твари дороже, чем тушу плоти, наверняка покалеченную во время схватки. Палец Дмитрия лег на спусковой крючок автомата. Стрелочка прицела совместилась с левой стороной тела создания, где обычно находилось сердце. Шухов затаил дыхание, но не смог нажать на курок. Он раньше ни разу не стрелял в людей. Это было против его природы, против морали человека вообще. Плоть — уродливый мутант, больше напоминающий бесформенный кусок мяса на тонких ножках. А здесь в прицеле был человек. Пусть уродливый, страшный, грязный, ведущий себя словно дикое животное, но человек. И убить его вот так, из-под тишка, затаившись, ходок не мог. Он был исследователем, охотником, но не убийцей. А вдруг у этого создания есть разум? Вдруг оно думает, чувствует, только иначе, чем те, кем он был раньше? Нет, рыжий не смог нажать на курок. Дмитрий опустил ствол, оторвался от окуляра прицела и осторожно взялся за бинокль. Существо продолжало сидеть в траве, вынюхивая землю хоботом противогаза. Дмитрий притаился, наблюдая за ним. Потом медленно-медленно запустил правую руку за пазуху и вытащил небольшой цифровой фотоаппарат. Включил его, настроил цифровой объектив и сделал несколько снимков странного существа. Потом поставил аппарат на режим видеозаписи. Флешка в устройстве была приличного объема, и на десяток минут полноценной, пусть и не очень хорошего качества записи, ее должно было хватить. Камеру Дмитрий в свое время приобретал хорошую, дорогую, не боящуюся ударов, дождя, тряски. И она часто ему пригождалась. За некоторые фотографии Круглов платил хорошие деньги. Ходоку иногда доводилось забираться в такие участки зоны, куда ученые не решались и сунуться. И наблюдал там разные диковинки. Но то, что фиксировал на цифровой носитель фотоаппарат сейчас, не видел еще никто. Хотя Сахаров давно прогнозировал во всеуслышание: зона — одна сплошная тайна, в которую человек может проникнуть лишь чуть-чуть, увидеть только самые ее верхушки, как у айсберга в океане. И то, что рыжий сейчас наблюдает новое, неизвестное людям существо, еще ни о чем не говорит. Кто знает, сколько их еще обитает там, куда не проник, и неизвестно, проникнет ли человек. Существо же, как будто позируя Дмитрию, развернулось боком, неловко потопталось на месте и, нелепо вскидывая зад, заковыляло за кусты. Минут через 10 его силуэт уже маячил на старой дороге. Создание скрылось в глубине зоны. Дима приглушенно выматерился и сплюнул. Вот ведь чертовщина. До сих пор сердце как шальное заходится, и то и дело подкатывает комом к горлу. «Эй, рыжий, слышь, там кто голосил-то, а?» Раздалось вдруг сзади. Шухов от неожиданности едва не резанул очередью через плечо, но вовремя сдержался. Обернулся и показал кулак. Только вот этого дурака здесь еще и не хватало. Сзади раздавалась неловкая возня, громкое сопение и неразборчивая ругань. Рядом с рыжим тяжело шлепнулся на мокрую траву пришедший человек. Дима брезгливо отодвинулся. Деда кривое очко не любил никто. Даже торговцы, которые по логике должны были быть рады всем подряд ходокам, какие только носят им найденные в зоне добро. Но не деда. Хотя бы за отвратительный, склочный и скаредный характер. Не говоря уж о том, что от ходока смердело, как от основательно протухшей мусорной кучи. Дед и в самом деле был дедом. Возраст его давно перевалил за 60. Он был из местных. Говорят, когда-то сам жил в деревеньке Копачи, которая сейчас была чуть ли не в центре зоны. Потом, после второго взрыва, дед снова пришел из Киева в эти места. Притащил с собой ружье, двустволку 16-го калибра и подался на промысел. Прозвище его обуславливалось вовсе не анатомическими особенностями его ануса, а тем, что дед носил очки, но из-за старости оправа практически рассыпалась, отчего одно стекло находилось там, где ему и надлежало быть, а второе вечно болталось в районе щеки, что, видимо, деду особого дискомфорта не доставляло. Дужки очков старик связал веревочкой на затылке, отчего очки были при нем всегда и везде. Просто удивительно, как почти слепой от старости старик еще и в зону умудряется ходить. Дед кривое очко был невероятно любопытен, но сугубо в корыстных целях, что всегда тихо бесило по-научному любознательного Шухова. Но в силу воспитания отправить досужего старика на 3 русские буквы Дима не мог, и потому просто держался от старика подальше. Однако теперь тот как-то сам наткнулся на парня. Теперь не отвязаться. Может, нагрубить ему в самом деле, как делали прочие ходоки? Дима еще раз сплюнул на траву. Дед, увидев это, немедленно вспенился. «Ты чего это расплевался, а? Совсем стыд потерял?» Разило от старика поистине невыносимо. Мочой и прелым тряпьем. Шухов отодвинулся еще дальше, отвернул лицо. «Шли бы вы своей дорогой», — тихо, но твердо сказал Дима. «У меня свои дела, у вас свои. Идите, идите. Нет у меня времени с вами разговаривать». «Чего?» — протянул дед, обдав Шухова ароматом перегара и гнилых зубов из пасти. «Ты с кем это так разговариваешь? Сопляк! Да я тебя...» Дима, увидев, что старик потянул к себе за ремень двустволку, рванул за приклад автомат, перехватил рубчатую рукоять и щелкнул предохранителем. Дед кривое очко шарахнулся, подтвердив прочно закрепившуюся за ним репутацию труса. «Иди ты к черту, недоносок!» — пробормотал старик и, встав на четвереньки, пополз в сторону фермы, волоча оружие следом. Дима грустно наблюдал, как двустволка цеплялась прикладом и дулом за кусты, как грязь и клочья травы забиваются в дуло. Как при таком свинском отношении к оружию дед умудрялся оставаться в живых? Ходоки, учитывая их род занятий, почти поголовно были людьми мрачными и неуживчивыми, а порой просто фантастически коварными и мстительными. Как же никто из них до сих пор не свел счеты со стариком за очередную обиду? Наверное, на месте Димы другой ходок и пустил деду в спину пару горячих приветов калибра 5.45. Но Шухову было противно даже от мысли, что надо стрелять в человека, пусть и такого, как этот старик».